Екклесиаста, глава 4. «И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем, и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет, и в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет. И ублажил я мертвых, которые давно умерли, более живых, которые живут доселе. Облажение их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производит взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. Глупый сидит, сложив свои руки, и съедает плоть свою. Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. И обратился я, и увидел еще суету под солнцем. Человек одинокий, и другого нет, ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? И это суета и недоброе дело. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если один упадет, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? Если станет преодолевать кого-либо одного, то двое устоят против него. И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Лучше бедный, но умный юноша, нежели старый, но неразумный царь, который не умеет принимать советы. Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедным. Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношей, который займет вместо того. Не было числа всему народу, который был пред ним, хотя позднейшее не порадуется им. И это суета и томление духа. Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов больше к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают».